Глава 5. Талик. Окрестности леса Святой Мартины. Акона. 400-й год круга скал, 22-й день осенних ветров. Лошадь Валмона впечатляла. Несведущий бы счел, что проимператор Юга взгромоздился на отожравшегося и отмытого обозного битюга. Но Робер сразу понял. Перед ним настоящий рыцарский конь. Предки громадины таскали на себе не только наездников, но и десятки писан железа. Потомку достался только всадник. Зато какой! Бертрам казался вздумавшим проехаться монументом. «Да», — изрек монумент, проследив взгляд Эпине, — «я внушителен. Итак, маршал, нам предстоят средней приятности разговоры. Вас что-то смущает?» Пытаться соврать было бессмысленно, и Робер пустил в ход совет мэтра Инглса — сунуть часть правды во встречный вопрос и прикрыть чем-то связанным с собеседником. «Почему конная прогулка?» — старательно удивился иноходец. «Почему именно здесь?» Граф Бертрам снял с плеча одну из множества летавших над полем паутинок. «Валмоны убирают то, что им не нравится», — напомнил он. «Но отсутствие неприятного — полдела. От жизни следует получать удовольствие или хотя бы удовлетворение. Я слишком долго не садился в седло, это достаточный повод для прогулки в пристойном обществе. Вижу, вас несколько раздражает это место». «Просто я помню». «Бывает», — согласился проимператор, направляя своего гиганта вдоль пестрой опушки. Эпине счел это приглашением, а топтавшийся на почтительном расстоянии черно-зеленый эскорт — приказом. Небольшая и при этом солидная кавалькада неспешно двинулась сквозь две осени, прошлую и настоящую, к лесу Святой Мартины. Пейзаж был самым мирным. Пуэн с управляющим не сочли возможным терять урожай, и прилегающие к роще поля были вспаханы, засеяны и убраны. Веселое солнышко то и дело выбиралось из-под пушистых облачков, и золотящееся под нежаркими лучами стерня твердило о том, что хлеб прекрасно растет на крови. «С погодой нам повезло», — прервал молчание Валмон, «в отличие от Манрика-младшего». «Вы правы», — глухо подтвердил Робер. «Тогда был дождь». «Приятная рощица». Граф пристально взглянул на спутника. «Для меня место вашей драки — именно рощица, как для вас, мельников, луг всего лишь приречный луг. Память и потери — дело сугубо интимное, потому я и не переношу все эти «скорбим с вами», «разделяем ваше горе». Разделить можно пристрастие к сыру или к аналийскому, в крайнем случае, не слишком нравственную красотку. Вы согласны?» Согласен ли он с тем, что в равнодушных утешителей хочется всадить пулю? Что про горящий заживо тополь он не расскажет даже Марианне, а Буррас с Балентом ему ближе далекого Ориго, каким бы замечательным кузен ни был? Да. Если он не скажет этого сейчас, он вообще не скажет. Господин проимператор, я не могу заменить зале. Сейчас не могу. Не мне судить, какой из меня маршал, но я не оставлю кольцо. Даже не потому, что вы отдали мне ополчение внутренней Эпине. С донарской сволочью я буду драться, пока либо они, либо я. «Вы только не волнуйтесь», — посоветовал проимператор. «То, что вы не бросаете даже тех, кого следует, я уже понял. Как и то, что к бесноватым у вас особый счет. У вас на редкость выразительное лицо. Шпионы в вашем окружении крайне нежелательны». «Откуда им сейчас взяться?» — удивился Робер. «Я про шпионов. Им и платить-то некому. Донарии не платят. Остальным не до нас». «К тому же вы отнюдь не глупы». Валмон продолжал развивать свою мысль. «Простодушный, дружелюбный, доверчивый, но никоим образом не глупый. К залю мы еще вернемся. В нашу прошлую встречу я был несколько выбит из колеи и забыл кое-что прояснить. Сколькими языками вы владеете?» «Только талик». «Очевидное самоуничижение. Самое малое, вы владеете алацким, кагетским и берисским». «Какое там владею?» — мотнул головой находец. «Если припечет, смогу объясниться, но почти все алаты знают талик. Про берисцев подобного не скажешь». «Бери, я более или менее разбираю. Мы же дрались вместе». «Гаи, Гаганский». «С Ламбросом мы говорили на талик, с гаганами тоже. Они нас понимают куда лучше, чем мы их». «И еще. Монумент чуть возвысил голос, словно подводя итог. «Вы не упрямы и не чванливы. Для внука Анри Гийома удивительно». «Упрямиться нас отучил именно дед. Что до чванства, то, проиграв по всем статьям, нос особо не задерешь». «У многих это получается просто отлично», — не согласился Валмон. «Правда, на что-либо иное эти господа не годятся. В отличие от вас». «Пуэн и Горжак всегда вели себя достойно. Борнов, я про Рихарда и Удо. Вы не знали, как и Темплтона». «При чем здесь они?» «Разве вы не о прошлогоднем? Даже не знаю, как назвать то, что мы устроили». «Недоразумение во всех смыслах данного слова. Забудьте. Что происходит на кольце?» «Мне трудно что-то добавить к имеющемуся у вас докладу». «Можете не добавлять». «Но вы прочли?» «Неважно. Сомнений в целях новоявленных дуксов у вас нет?» «Именно так, сударь. Предположение, что Донарий под шумок попробуют проникнуть в Варасту, не подтвердились. Либо данный маневр вообще не затевался, либо они сочли нас более легкой добычей и сосредоточились на внутренней пене». О том, что ублюдки наверняка рассчитывали переманить на свою сторону недавних мятежников, иноходец смолчал. Его дело было не гадать, а докладывать. Он и докладывал. То есть пересказывал свой собственный рапорт. Повторять единожды записанное проще, чем сочинять на ходу. И Робер благополучно справился с описанием противника, после чего перешел непосредственно к боям. Донарии ухитрились появиться на 3 дня раньше, чем ожидалось, но это им не слишком помогло. Первыми гостей, согласно диспозиции, встретили каналийцы. Легкая кавалерия и время выгадала, и потерь серьезных не понесла. А когда Эпине был готов, оторвалась от бесноватых и присоединилась к ополчению. Они с Рэем Сетой еще успели выпить и выспаться, потом стало не до гулянок. Донарии числом не то 7, не то 8 тысяч прорывались сразу по 3 главным дорогам, и Чеверия, Робер и Горжак их не пускали. К счастью, приличной конницей атакующие так и не разжились, зато исхитрились приволочь из Аларии пушки, причем в изрядном количестве. Мало того, у них, судя по всему, завелся недурной командир. Этим своим выводом иноходец все-таки поделился. И тут 2 осени внезапно стали одной, провонявшей кровью и порохом. И Роберт тщетно пытался унять взбудораженную память и вернуться к докладу. Но равнодушные выхолощенные слова не выговаривались, хоть умри. «Итак», — с некоторым раздражением подсказал собеседник, «Донарии озаботились доставить пушки». «Прошу прощения». Окрестности Ле радовали тишиной. Калиньярам хода сюда больше не было, но бесноватые так просто не уймутся. «Написать мне удалось внятно, а сейчас...» «Сейчас вы пытаетесь изъясняться на языке манриков. Говорите, как говорится. Валме вас понимал, я тоже как-нибудь разберусь». «Спасибо», — от души поблагодарил Робер. «Они догадались подтащить пушки к повороту на...» «Гады догадались». И добрая треть мушкетерской роты в считанные минуты превратилась в груды истекающего кровью мяса. «Ох, знал бы, перетопил бы к змею весь арсенал», — прошипел тогда бывший промператор и гаркнул. «Пехота, за деревья, живо!» Уцелевшие шарахнулись за вековые каштаны, а Робер бросил имевшуюся в его распоряжении конницу на батарею. И сам бросился. Они доскакали прежде, чем артиллеристы успели перезарядить орудие. Дальше была рубка и неистовая, исступленная радость от того, что эти больше ничего не натворят. Затем пришел черед тех, которых было много больше. Командующий ополчением метался от отряда к отряду, подгонял, осаживал, вел в бой, выводил из боя, успокаивал необстрелянных, гнал в опасные места прошедших Аларию и Барсину ветеранов. Те сражались отменно, но их здесь была едва ли треть, а Донарии по своему обыкновению перли вперед, наплевав на встречный огонь, лишь бы дорваться до рукопашной. «Теперь я понял», — после первых боев с чувством признался Горжак, «а ведь не верилось. Ну, нельзя же так себя не жалеть». «Можно, как видите», — утешил соратника вконец измотанный Робер. Горжак упомянул Леворукова и поплелся к своим. На следующий день южанам снова пришлось пятиться. Уж больно упорно погнал вперед собранных в кулак сумасшедших все еще безликий и безымянный мерзавец. Выстоять под таким напором было можно, лишь положив уйму своих. Иноходца подобный размен не устраивал. Приходилось отступать и стрелять, пропускать и стрелять в спину, скрываться в садах и рощах и стрелять во фланг. Схватки медленно, но неуклонно смещались вглубь провинции, и все же ополченцы не побежали, а к ночи стали подтягиваться каналийцы с дальних застав. Эчеверия справедливо счел, что пехота не может летать с тракта на тракт, а преимущество в кавалерии — это и преимущество в маневренности. На рассвете Робер и Рейсета ударили сообща, и малость подрастерявшие прыть бесноватые откатились назад, в пределы кольца. Их вожак тут же принялся искать свободный путь, но обогнать конницу ему ни разу не удалось. А потом зарядили дожди, и все как-то стихло. Эпина пожал руку выручившему его Рею и вернулся в приспособленный под ставку трактирчик, где сочинил и тут же отправил злополучный доклад. Дювье приволок ужин. Робер заставил себя ковырнуться врагу. Но стоило бесценному сержанту убраться, рухнул на застеленную желтой периной кровать. Он проспал больше суток и спал бы дальше, не прискочи гонец от Валмона. Проимператор Юга желал видеть командующего ополчения внутренней Эпине в замке Ле, так быстро, как это позволяет состояние дел на кольце. Дела позволяли, и Робер выехал сразу. Ориго витал в свадебно-розовых облаках. Аймиль банально не желал думать, но отпускать счастливого мужа и гулящего жениха Савиньяк не собирался. Высшие офицеры Западной армии и союзнического бергерского корпуса должны совещаться с проимператором, иначе на военных станут смотреть как на приложение к властям. Леонеля это по ряду причин не устраивало, а браться с Жермоном не устраивало копание в потусторонней мути. «Пожалуй», — задумчиво произнес Ли, — «я произведу в генералы Прида. Он, по крайней мере, готов думать не только о дамах и дриксах». «Герман еще всегда готов думать об обеде», — подхватил шутку Райнштайнер. «Но очевидное непонимание важности того, что мы обсуждаем, удручает». «Удручают ваши попытки остановить дождь», — отмахнулся Эмиль. «Можете дуть, хоть лопнуть, тучи не разогнать. Остается сидеть под крышей, пока само не кончится. Но на деле все не так уж и скверно. Гусям и павлинам сейчас хуже, чем нам, а свернуть шею Дуксии можно за пару месяцев. Жермон, ведь так?» «Конечно», — блаженно улыбнулся тот и внезапно переменился в лице. «Но штурмовать Аларию я не хочу». «До штурма нам далеко», — успокоил молодожена проимператор. «Без надежного тыла я кольцо не перейду». «И это правильно во всех отношениях», — поддержал Бергер. «Леонель, я давно хочу узнать, почему вы придаете такое значение намерению Вальдеса отправиться после войны в морскую экспедицию? Вы полагаете, что он может обнаружить что-то важное? В таком случае стоит ли ждать? Наше господство на море неоспоримо. Талик в состоянии отпустить несколько кораблей и одного адмирала прямо сейчас». «Несомненно». «Почему бы и не объяснить? Райнштайнер или поймет, или согласится, или укажет на ошибку, что не менее ценно». «Не представляю, что найдет Вальдес. Возможно, ничего. А возможно, страну, где пчелы, и те будут из золота. Вы, Ойген, слишком буквально толкуете мои вопросы. Меня занимает не замысел Вальдеса, а то, почему этого не сделали прежде. Почему никто до сих пор не обогнул бирюзовые земли? Почему никто не попытался по ним прогуляться? Почему до Франциска Вараста пустовала, а до прихода Алвы бакраны сидели в своих горах?» «Про Варасту унары и те знают», — зевнул Эмиль. «Церковный запрет». «Церковь, любезный братец, еще и разврат запрещает. Толку-то? Кстати, о церкви. Почему обвиняты пальцем не шевельнули, когда начали крушить их храмы?» «Леворуки их знает». Господину командующему все явственнее хотелось на волю. «Лень было». «Не сказал бы, что ваши шутки уместны», — попытался вас звать Райнштайнер. Ничуть не пристыженный братец возвел глаза к потолку, и тут на пороге возник адъютант. «Монсеньор», — странным голосом доложил он, — «фульгаты задержали девицу в маске. Она намеревалась влезть в кухонное окно. Поняв, что ее заметили, незнакомка сперва пыталась скрыться, потом угрожала кинжалом, а теперь под угрозой самоубийства настаивает на немедленной аудиенции». «Вы уверены, что это девица, а не Корнет Панси?» «Монсеньор». «Но мог же он переодеться? Хорошо, давайте ее сюда, и желательно без кинжала и яда. А ведь тут прозвучало что-то любопытное. Или не прозвучало, а мелькнуло в голове. Ли, ты начинаешь опережать Алву. Оживившийся Эмиль принялся сворачивать карты. Для него совещание уже закончилось. Рокая частенько забирается к женщинам в окна, но к тебе они лезут сами. Небесспорный вывод. А вот Райнштайнер явно намерен выпроводить девицу и продолжить разговор. Герцог Алва, насколько известно, посещает дам, которых сам выбирает, и тогда, когда полагает возможным и нужным. «Существенное отличие», — согласился Леонель. «Что же и кто сказал?» «А ведь сказал». «В любом случае, сейчас я к личной жизни не расположен». «Монсеньор, к вам дама. Она желает сохранить инкогнито». Назвать это «дамой» можно было лишь с натяжкой. Незнакомка в мантилье и черной шелковой маске была не крупнее Гаганни, за исключением красноречиво распиравшей платьице груди. Впрочем, женщины давно научились что-то подкладывать, что-то утягивать. «Граф Савиньяк?» — требовательно пискнула маска. «Мне нужен разговор наедине». «Нет». Теребит оборку. Браслета не видно, но ручки молодые, изящные. Дворянские ручки, хоть и без колец. И голосок господский. Просить неприучно. Вот топать ножкой запросто. Ножка, кстати, должна быть маленькой. «Но я не могу», — запротестовала незнакомка. «Это очень, очень приватно». «Эти господа не имеют обыкновения выдавать чужие тайны. Лезть в окно в юбках с оборками? Селина надела бы мужское платье, но у Селины умная мать». «Сударыня, либо вы будете говорить при них, либо вас проводят туда, куда вы пожелаете». «Мне надо в тюрьму!» Глаза блестят даже сквозь маску. «Любовь, надо думать, и сейчас станет ясно, к кому». «Молчать? Так, молчать, чтобы первыми заговорили мужчины, она вряд ли умеет. Разве что Эмиль встрянет». Ориго слишком стеснителен и к тому же по самую шляпу влюблен. А Райнштайнер блюдет субординацию и хочет говорить о Вальдесе. Девушка замерла. Наверняка она сейчас кусала губы. Не будь маски, это могло бы растрогать. «Вы? Он? Андре, капитан Фонтен. Он дрался на Мельниковом лугу. Его нельзя?» Дальше были слезы. Подлинные. Лицо скрывал черный шелк. Но в раз, ставший насморочным голос, сомнений не оставлял. Она рыдала и все равно что-то пыталась объяснять, глотая слова и шмыгая носом. Стоя среди сидящих мужчин. Ориго, впрочем, уже собрался вскочить. Эмиль пока терпел. Его предпоследняя довоенная пассия была живым фонтаном. «Спокойно», — внезапно велел Райнштайнер. «Не девице, а генералу». «Спокойно, Герман, дело капитана Фонтена мне известно». «Выйдите, сударыня. Когда успокоитесь, можете вернуться». «Нет». Она таки топнула ногой. «Я должна остаться». «Сударыня». Савиньяк поймал и удержал чужой жаркий взгляд. «Вы вернетесь, когда успокоитесь и сможете внятно изъясняться. Если вам не догадаются дать воды, я сменю адъютанта». Вышла. Можно сказать, выскочила. Любопытно, чья она дочь? «Любовь, особенно чужая. Не повод увиливать и отлынивать». Леонель взял свернутую братцем карту и с удовольствием развернул. Лет 20 назад он бы показал язык. Он бы его и сейчас показал, но Райнштайнер бы расстроился. Огорчать Бергеров Савиньяк не любил. К тому же с бароном почти назрел брудершафт. «Оген, что вам известно об этом капитане?» «Все. Капитан Фонтен, вне всякого сомнения, преступник. Его военные заслуги этого обстоятельства не отменяют». Райнштайнер обернулся к Ориго. «Ты слишком не сдержан для нынешнего года. Насколько подробно мне обрисовать обстоятельства?» «Количество подробностей», — проимператор торжественно разгладил норовящий загнуться лист, — «зависит от числа сомнений. Таковы имеются?» Льнущий к лесу овраг и осень напоминали о мятеже. Монументальный спутник о том, что прошлогодняя мечта о поводьях, сбылась. «Ты больше ничего не решаешь, значит, можешь не сомневаться, не врать, не брать на душу грехи. Вот чего ты не можешь, так это сбросить всадник и умчаться в поля. То есть на поиски Марианны. Вернее, можешь, и тебя даже поймут, но бесноватые по доброй воле не уймутся, а выпиная деревушки и городки на каждом шагу». Те же уточки, в которых барон прячет настоящую семью. Что же им, подниматься и уходить непонятно куда? Робер пошарил взглядом по рыжим кустам и узнал бревна, больше не притворявшиеся пушками. Дальше за ложной батареей прятался пострадавший от адъютантского пари муравейник, а по веткам прыгали сороки, которых не сумел перестрелять погибший ни за что дуралей. Виконт Валме, выявив у вас задатки рака печального образа, проявил фамильную наблюдательность. С умеренной гордостью сообщил проимператор. Вы пятитесь в прошлое, норовя при этом страдать. Однако времени на страдания у нас нет. Вы ничего не упустили? Существенного вроде бы нет. В своем рапорте я еще перечисляю отличившихся и прошу офицерский патент для сержанта Дювье. Он заменил сразу двух капитанов. Кроме того, Дювье зарекомендовал себя. Вы не представляете, сколько он делал в Аларии. Я, — недовольно выпятил губу Валмон, — не представляю. В отличие от вас. Почему этот парень до сих пор ходит в сержантах и с какой стати с ним должен возиться я, когда про императора Аларии вы? Как-то в голову не пришло. После смерти сестры в столице никого не осталось. То есть не оставалось от Талига, его высокопреосвященство не мог, а я — бывший мятежник. Граф Бертрам величественно поморщился. «Ваше бестолковое бескорыстие было бы чудовищным, не уравновешивая оно корыстную глупость немалого стада. Если предсмертную волю Катарины еще можно ставить под сомнение, то выбор Алвы обжалованию не подлежит, как и ваше решение». «А ведь точно! Приказ про императора вправе отменить только регент, но ворон против производства Дювье возражать не станет». «Благодарю за совет». Я так и сделаю. Не забудьте указать надлежащие дату и место. Алария. Число любое между смертью Ее Величества и бунтом. Что вы знаете об овцах? О ком? Эпинеп казалось, что наслышался. Об овцах. Внушительный перст указал на примыкающие к лесу постройки. Прошлой осенью их не было. Исключительно полезные животные. Впрочем, лучше убедиться лично. Это вас не слишком задержит. Я в вашем распоряжении. Вы трогательны. Валмон шевельнул поводьями, и рыцарский мерин послушно зашагал к деревянным воротцам. Он чудесно обходился без войн и прочих турниров. Любопытно, где таких еще разводят? Копыта с тарелку. Ленивое любопытство зевнуло и уронило морду на лапы. Две сросшиеся осени, убоявшись проимператора с его советами, убрались во враг еще раньше, оставив иноходцу запах ербы и легкое сожаление о краткости передышки. Завтра все завершится снова, а сейчас пусть будут овцы и тишина. Лица коснулась паутинка, солнце очередной раз высунулось из туч, будто Климент из хлебницы. Кажется, с крысами дневное светило еще никто не сравнивал. Можно стать первым, только нет у герцога Эпине такого желания. Ему и нужно-то всего Марианна, замок на Грозовом холме и Октавий. Катария не желала для сына ни судьбы короля, ни судьбы ворона. Для сестры счастьем была мирная жизнь в родном Гайере, потому она и поняла. «Эпине», — заметил проимператор, когда из совсем уже близких ворот выскочило пятеро, «я назначил вам вполне приличного управляющего. Но понимать, что и почему он делает, или же не делает, вы должны». Тот же Пуэн осознает, что холмы Ле созданы для овец, а не для калиньяров. «Сударь», — граф на что-то намекает, но понять его впору разве что наследнику. «Так вы меня вызвали, чтобы я разобрался в делах, в управлении своими землями?» «Я преследую несколько целей и намерен начать с наименее значимой. Управляющего Пуэна и его помощников вы помните?» «Не уверен. Солдат я запоминаю лучше, и потом...» «Вам было не до того», — согласился Валмон, слегка шевельнув рукой. «Чудовищная победа, мерзкие союзники, инцидент с Гаганами. Тем не менее, не справляясь управляющий со своими обязанностями, вы бы его запомнили, хотя бы потому, что вам пришлось бы самолично добывать лекарей, простыни и фураж. Когда нужное находится сразу, не задумываются, каких усилий это кому-то стоит. Лучшие слуги, лучшие губернаторы незаметны. Постранитесь». «Простите». Иноходец вынудил полумариска отшагнуть, давая дорогу паре здоровяков с чем-то вроде малярной лестницы красного дерева. Еще один молодчик в черном и зеленом взял под узцы и не думавшего горцевать мерина. Созерцать спуск почти божества на землю Робер не стал. Вспомнил, что граф не терпит, когда за ним подглядывают. Тоже спешившись и предупредив подскочившего парня, что фамильярности драку не потерпит, Эпине двинулся вдоль изгороди, за которой толкались и блеяли остриженные овцы, серые с черными мордами и ногами. Загон упирался в сараи, у которых волей-неволей пришлось обернуться, чтобы узреть нечто вроде малого королевского выхода. Проимператор, опираясь на трость, шествовал тем же путем, что и Робер. Следом ползла разномастная свита. Старый Пене граф передвигался с большим трудом, и, пожалуй, с тех пор он несколько похудел. Дед, годами предрекавший проклятому Бертраму смерть от собственного жира, пришел бы в неистовство. Стоять пнем, когда в твою сторону направляется столь значительная особа, неправильно. И Робер, обойдя процессию по дуге, присоединился к черно-зеленому капитану. «Эпине», — немедленно раздалось спереди, — «прошу вас подойти и послушать этого господина». Имени Валмон не назвал, но рассуждающий о мясе, шерсти и кожах крепко сбитый моложавый живчик мог быть лишь управляющим Ле. Чувствуя на себе цепкий взгляд проимператора, Робер честно сосредоточился на овечьей премудрости. Год назад он бы половины не понял, а половину пропустил мимо ушей. Но необходимость кормить и содержать хоть в каком-то порядке город и гарнизон любого сделает немного интендантом. Дед думал о свободной Эпине, но не о том, как она станет сводить концы с концами. Давно-ка дошло, что заговорами и грозными словесами сыт не будешь. То ли дело овцы. В графстве осело до 1000 беженцев, наверняка найдутся и скорняки, и коптильщики. «Я вам очень обязан», — поблагодарил умолкшего овечьего жреца Робер. «Теперь я хотя бы представляю, с чего начинать». «Вам потребуются знающие люди», — оживился рассказчик, «особенно если вы решитесь на агарийские породы». «Каждый должен заниматься своим делом», — пророкотал Валмон, обводя взглядом помощников управляющего. «Вот этот, несмотря на крайнюю юность, выглядит толковым. Пусть осмотрит пустующие угодья и доложит». «То, что я слышал о владениях повелителей молний, вселяет большую надежду», немедленно объявил, в самом деле совсем молоденький, избранник. «Я с великой радостью сяду на коня и объеду ждущие своего часа земли. Смушковые породы!» Вторая порция овечьей науки оказалась лишь немногим короче первой, но заметно проще. Толковый брался прикинуть, сколько голов сможет безболезненно кормиться в старой Эпине, после чего предстояло выбрать подходящую породу. Парень горой стоял за агарийских смушковых, хоть и признавал, что они прихотливее черных алацких и прожорливее серых местных. Герцог подумает. Присек доступный лишь избранным тонкости Валмон и махнул рукой, подзывая носителей лестницы. Визит был окончен. Но Робер счел правильным поблагодарить управляющего за прошлогоднее гостеприимство. «Счастлив быть полезным монсеньору и его людям», — поклонился тот. «Правду сказать, тогда мы пережили очень неприятные дни. Родные, моя супруга из Валмона, уговаривали меня оставить место и перебраться в благополучную провинцию. Я почти решился». «Что же вас удержало?» «Сам не знаю. Господин граф не вдавался в хозяйственные дела, уходить, не оставив замены, было бы дурно. А зимой неприятности должны были на некоторое время стихнуть. Я решил задержаться, чтобы найти преемника, и тут все наладилось». «Здесь», — уточнила Пине. «К весенней стрижке мятежников в Валарии не будет», — заверил адепт великой овцы. «Ваш конь, монсеньор». «Благодарю. А ведь это счастье, без посторонней помощи вскочить в седло. Лошади вообще счастье, которое не всегда замечаешь, но всегда чувствуешь». Робер с трудом удержался от того, чтобы у всех на глазах обнять полумариска. Хорошо, хоть в карманах отыскался кусок сахара. Драко взял подношение и мотнул гривой, явно предлагая пробежаться. «Вечером», — шепнул любимцу герцог, — «обязательно». Валмон уже взгромоздился на своего великана. Читать по лицам и находец никогда не умел, но, кажется, проимператор был доволен. Жаль, у большинства памятников физиономии, если не злобные, то надутые. Довольный собой, своей жизнью и своим царствованием, король на ухоженной площади вселяет надежду. «Итак», — вопросил граф, не подозревая о пробужденных его видом умствованиях, — «что скажете?» «Нужно попробовать. Мое место с ополченцами, но я здесь и не нужен. Управляющего прислали вы. Если этот парень убедит его и Анибала Карвале, пусть начинают». «Отлично», — колыхнул всеми подбородками Валмон. «Не терплю долгов». «А вам я задолжал ноги. В ответ вы получаете спокойный сон». «Простите, не понимаю». «Вы», — уведомил проимператор, высылая своего великана, «склонны страдать о преждевременно задутых огоньках и сорванных бутонах». «Ну так здешний бутон успешно распустился и заблагоухал. Овчиной. Чудом не убитый вами гаганский агнец полчаса объяснял вам же, с каких овец сдирают лучшие шкуры, и остался неузнанным. Теперь, засыпая, вы смело можете считать овец, а не выдуманные грехи». Его воспреосвященство говорил. Говорил, что мальчик выжил и сейчас в Ле. А он забыл, зато вспомнилось другое. Начиналась весна. В лужах купались воробьи. Из земли лезли ростки, которым предстояло стать гиацинтами, нарциссами, тюльпанами. А кардинал трогал своего голубя и предлагал спрашивать. Только вот ошалевший от Багерле и переворота Эпине ничего знать не желал. Все устроилось. Впереди маячила прорва неотложных, но понятных дел, а ковыряться в прошлом хотелось даже меньше, чем думать о будущем. И вот опять. Понятная, хоть и полная гари настоящая, омерзительно минувшая и полное нежелание гадать о том, что дальше. Есть Алва, есть Валмон, пусть решают и приказывают, он исполнит. «Так что же вам поведал покойный кардинал? Что нельзя натягивать свою совесть на весь талик? И что Аларий — стенающий призрак без надобности. Аларию я не удержал. Не знаю, можно ли вообще было это сделать, но считать свои промахи я стану зимой у камина. Если вообще стану. На кольце стенающие призраки не нужны, значит, их не будет». «Образно», — одобрил Валмон, — «и без излишнего воя. Врожденный вкус не портится даже в самом дурном обществе. Обратное неверно. Дурновкусие порой излечимо. Что ж, вернемся к делам. Вы более чем кто-либо наблюдали бесноватых. Постарайтесь вспомнить, всегда ли они вели себя одинаково, или их злобность и упорство так или иначе менялись». Все в самом деле было ясно до предела. Банда, грабежи, приговор. Единственный возможный. Да и началось все банально до предела. Полторы дюжины дезертиров из резервной армии после смерти Альдо, немного покуролесив внутри кольца, подались в родные места. Просочившись поодиночке сквозь кордоны, умники встретились и поняли, что здесь придется вести себя аккуратнее. У одного в оконе отыскался родич-трактирщик, через которого стали потихоньку сбывать награбленное. И тут вмешался квартировавший в трактире Андре Фонтен. Как-то, прознав о хозяйских делишках, он сперва потребовал взять его в долю, а затем прибрал банду к рукам. Добычи, по его мнению, было маловато, и доблестный капитан придумал использовать трактирщика, благо тот жил у нужных ворот. После заключения перемирия кое-кто из состоятельных людей, бросивших свои поместья из страха перед Бруно, решил вернуться. На север и северо-запад потянулись небольшие караванчики и обозы. На них-то шайка и нацелилась. Расчет был на то, что уехавших еще долго никто не хватится. Главное, трупов и пустых экипажей на виду не оставлять. Поначалу мерзавцам везло. Однако потом за патрулирование дорог взялся Райнштайнер. Банда попалась прямо во время налета. Один из спутников, пожилой дворянин, едва увидев разбойников, пальнул из пистолета, и выстрел услышал оказавшийся неподалеку патруль. Большая часть налетчиков погибла в схватке. Одному, на гнедом полумариске, удалось удрать. Остальных расстреляли на месте. Тем бы и кончилось. Но все тот же дворянин поделился с бергерами своими подозрениями. Вдова скончавшегося по весне ювелира ехала в довольно-таки непрезентабельной повозке. Его собственная карета выглядела куда богаче, однако грабители первым делом кинулись к ювелирше. И так старательно рылись, будто знали. Откуда? Тут вдова и припомнила, как закупала на дорожку провизию, а весельчак-трактирщик ее расспрашивал. Когда утром проезжали мимо трактира, хозяин стоял у ворот с каким-то молодчиком, очень, может быть, что с разбойником. Предложение осмотреть трупы почтенная дама приняла охотно и без колебаний указала на одного из громил. Наведались к трактирщику, нашли спрятанную в колбасном погребе несбытую с рук добычу, а на конюшне — вымотанного полумориска. Припертый к стене хозяин охал и жаловался, дескать, один раз, случайно взял по дешевке, а так он ни-ни. Не убедил. Голубчика потащили в тюрьму, и тут он вспомнил про жильца. Навестили жильца, тот лежал в постели, дескать, старые раны замучили. Завел разговор о Мельниковом луге и болотном кургане, предложил вина. Вознегодовал на преступников, без спросу взявших и едва не уморивших его бесценного коня. Окажись на месте Бергеров кто другой, дело кончилось бы выпивкой и хлопаньем по плечу. Но зверюги Ранштайнера комнату все же обыскали и нашли зашитые за подкладку плаща серьги и кольца, явно не фамильные. Вот тут-то герой и сорвался. Почти раскидал солдат, прорываясь к окну, но только почти. «В настоящее время преступники находятся в тюрьме», — заключил барон. «Сомнений в их вине нет, ни малейших. Если на их счет не поступит особых распоряжений, утром оба будут повешены». «Не поступит. Пригласите девицу». Она вошла через несколько минут, как была, с черным, отороченным кружевом шелком вместо лица, и выслушал ответ. Потом опустилась на колени так стремительно, что это показалось падением. Зрелище было не из приятных, и Леонель, опережая сердобольных кавалеров, велел: «Встаньте и отправляйтесь домой». Рука без браслета метнулась к маске и дернулась назад, словно кружево оказалось раскаленным. Что ж, значит, лица они так и не увидят. Хотя выяснить, кто из благородных оконских девиц попался капитану Фонтену, не так уж и трудно. Вопрос — нужно ли? «Я отомщу!» — пообещала она с порога. «Вам отомщу!» «Если это вас отвлечет», — пожал плечами Ли, «угрозы предпочтительней слез, но вместе с тем и глупее. Сам Леонель не угрожал никому и никогда. Зачем угрожать, если можешь убить? А если не можешь, изливать свое бессилие тем более глупо». «Неприятный визит». Ранштайнер поднялся и закрыл нетронутую адъютантами дверь. «Я должен в очередной раз выразить вам свое уважение, Леонель, и принести извинения. Ненависть этой девицы должна была обратиться на меня». «Она просто не поняла», — вздохнул Ориго. «Для нее Фонтен — герой. Бедняжка не верит, что защитник Болотного — преступник и грабитель. Герман, ты можешь ее догнать и объяснить, что жены, матери и невесты, с которых ее герой снимал кольца, придерживаются на его счет иного мнения. Но не советую. Не эта женщина переступит через любовь ради справедливости». «Малышка в этом не виновата», — убежденно сказал сын убийцы, сочинивший множество сонетов о всепоглощающей любви. «От меня еще что-то нужно?» «Нет, и от Эмиля, к слову сказать, тоже». «Хвала леворукому», — делано хмыкнул братец. «Барон, а не могло быть ошибки? Если бы меня пытались арестовать по такому обвинению, я тоже озверел бы». «Ошибка исключена», — отрезал Бергер. «Должен сказать, что твоей супруге, Герман, повезло, как и невесте графа Лагдеми. Вас можно любить, не выбирая между любовью и совестью». «Нашим с вами женам, Ойген, когда мы победим, будет труднее», — усмехнулся Леонель. «Или, наоборот, легче. Будь здесь графиня Савиньяк, она написала бы притчу о слезинке волчицы, слезинке овцы и совести волкодава. Но вы спрашивали про Вальдеса. Извольте. Мне кажется крайне важным, что золотоземельцы, вернее, потомки золотоаннексианцев, не делали и до сих пор не делают того, что для древних варитов и, видимо, халтийцев было естественным». «Я упустил из вида эту несообразность», — признал Бергер. «Это лишний раз доказывает, что вы являетесь командором Бергмарк по праву. Иметь превосходящее тебя сообразительностью начальства — величайшая удача». «Не больше, чем иметь рядом человека, с которым можно серьезно обсуждать невозможные вещи. Лучшего момента для брудершафта, пожалуй, не найти. Ойген, мне кажется, нам пора переходить на «ты».